Привет, ребята! С вами братец Ву. Сегодня со мной играет Палыч. Здорово всем. Да. Саня. И Андрей. Эндрю. Привет, привет, привет. Они играют у нас за своих персонажей. Напомню, у Палыча кто? Как его зовут? Люксор, стар эльф, забредший в эту бренную землю. У Сани? Ксандр, сэр. С недавних пор, а уже у нас с недавних пор и нет. Вор. Опять не сэр. Сэр вор. Человек, человек. Наконец-то, а не человек. Андрей. Пазин. Гном. Просто гном. Не просто, а воин. Не просто. Воин просто. Ну, воин, да. Воевода, бля. В общем, под эту музыку. Веселую. Веселую. Нас волокут. Мы видим. Сидя на драконе, наш зритель наблюдает длинную процессию бронированных рыцарей внизу с высоты птичьего полета. Повернув голову вправо, он может видеть второго дракона, который сопровождает процессию. Угнать дракона. Наши герои. Кому-то сказать уже, ну просто, знаешь, все миры полностью связанные в телеге дубовой с толстыми дубовыми прутьями, с металлом окованной, связанные с кляпами во рту, ноги. Но не сломленные. Но не сломленные? Может быть, не сломленные, не знаю. По крайней мере, не совсем. В сопровождении целой гвардии тяжелой пехоты движутся. Ты посмотри, когда нам будет убивать сейчас. По дороге. О, экспа! У вас будет что? Экспа! В телеге. Запряженный четырьмя конями тяжеловесами. Наши персонажи только недавно взяли в плен. Они еще пару дней в пути. Опять в Пакистане. За это время им давали только немного воды через тряпочку пососать. И просто пососать. Через повязку. Что мягкое, да? Мягкое и теплое. Через повязку. Это они говорили, что это тряпочка. Двух из ваших сопровождающих по бокам вы можете видеть, что это маги, причем, видимо, достаточно сильные, которые не сводят с вас глаз. Причем сразу не раскухожены. Не сводят глаз, почему? Потому что мы ноги. Сразу, да. Ох уж эти маги. Над тоналей, вот ее карта. Над тоналей встает солнце. И вы можете видеть весеннюю природу вокруг, которая просыпается, снег тает, но вас это не вселяет особого оптимизма. Вас провозят по дороге до города Биндеркросс. По бокам дороги вы видите, что выстраиваются все местные жители. Глашатай объявляет, что везут опасных преступников, которые наводили ужас. Может быть, вас это, конечно, гордость берет, которые наводили ужас на весь север Тоналии. И юг тоже. Истребили никак не меньше 100 служителей короля. Да, это все ложь. Ограбили несколько караванов. Полторы тысячи на минимум. Уничтожили несколько деревень. Лица жителей полны любопытства, страха. И в то же время те, которые чуть по цивилизованнее. Уныние и безразличие. Тех презрения. Презрение. Вас ставят на центральную площадь, после чего ты как бы расскажешь, как будто это там 10 минут, а на самом деле это дни прошли. Да, это прошло 10 дней. Но мы все равно ничего не могли сделать, поэтому. Поэтому сейчас будем общаться с вами. Посыпали, сосали тряпочку. Сквозь тряпочку. Граждане, это провокация. Я сам. В общем, вас оставляют на показ на центральной площади, после чего вас закидывают всяким гнильем. Ну вот вообще прикольно. Какими-то. Хоть похавать. Хоть поесть. Овощами, яйцами тухлыми. Народ кричит «Бу!». Но потом вы, естественно, надоедаете, и все расходятся по своим делам. На следующее утро ваш караван подвигается дальше. Мы как прикованные или что? Вы нет. Прикованные, связанные. Это был эпизод, который мы ничего не делали. В эти как-то. А можно как-нибудь подожгу, нет? И с кляпами. С кляпами. И пальцы переломаны. Караван выдвигается дальше, и после нескольких дней измождающего пути, до вас измождающего, вас почти не кормили. Сволочь. Вы видите, что на горизонте показывается белокаменный Талинор, столица. Большая. Она расположена на холмах, и подъезжая к ней, видите, на одном из холмов замок центральный, очень красивый, из белого мрамора. Столица вообще здоровенная. Видно, что такая ключевая... В народе Язь. А? В народе зовут Язь. Ключевая точка этого королевства. Вот туда сходятся все торговые пути. Столица Майами. И дороги. Стоять. Уже реально кляп стоит. Да. А ты сейчас чувствуешь. Дороги становятся людьми. Ну мы понимаем, что к вашему... Столица Майами, ты, блядь. К вашему каравану... Наконец-то прибыли. Нам бы меха продать. Присоединяется... Все, тихо, давайте я расскажу. Давайте. Около сотни... Тысяч. Около сотни синих плащей. Они создают еще один коридор. По крайней мере, умрем известными. Точнее, не коридор, а две колонны еще. Вот, и в таком вот коридоре вас возят в столицу. Вы проезжаете под центральными воротами. И вас везут, к сожалению, не в самый белокаменный центр. А вы двигаетесь немного в сторону от него. В массивное... Здание из серого камня. Ремарочка такая. Эльфику уже от нас отделили, да, изначально? Эльфику, да, вы ее больше не видели. Тебе про ее увели. Ее сюда мы повезли. Включу соответствующую музыку. Самар городок. Сейчас. Обеспокоена ее. А нужно устроить революцию в столице. Вас выносят. Быстренько. Точнее, вас возят в центральный двор. И вы видите, что это кто не скажет, здание не скажет. Военного назначения, видимо, тюрьма в том числе и казармы. На въезде развиваются синие флаги. Похоже, это центральная база синих плащей. И тут мы на вас надевают мешки. А то мы не знаем, куда мы приехали. Выгружают. Нет, как одежда. Телеги. Мешки такие, типа, да? Выгружают из телеги. И по темным, мрачным и сырым коридорам ведут коридор. Все ниже и ниже в подземелье этого зала. Да? Дверь со скрипом и лязганием открывается, вас забрасывает внутрь, потом она закрывается, вас приковывают, точнее сначала приковывают к стенам, дверь с лязгом закрывается, вы оказываетесь в тишине. После этого вы все еще не можете действовать самостоятельно. Тряпочку уже дососал, наверное. Открывается дверь, и голос с хрипотцой, старый, но уверенный, говорит этого. Хочу. Поднимает Палыча, подруги, выводят. Больше вы ее не слышали, да? Его выводят, спасибо, что... проводят 100 метров по коридорам, после чего снимают с него мешок и усаживают на стул и приковывают. Он оказывается... в комнате с низким потолком, пол заляпан кровью. С верой в любовь. Пол заляпан кровью, хотя его пытались очистить соломой. Перед тобой стоит здоровенный бугай, улыбающийся, с недостающими зубами, весь в шрамах. А рядом с ним стоит высокий мужик с седыми, с проседью волосами. Черными бровями. Инквизитор Глокта. А? Создан. Не читал Джо Аберкромби? Читал. Ну, помнишь, что Инквизитор Глокта был и помощник. Но ты в нем, Палыч, узнаешь Трояна Белобороды. У тебя кляп до сих пор не вынимают. Троян говорит... Ты такой? Троян, это старик? Да. Научите его покорности. Потом выходит, дверь захлапывается. Штаны снимаются. И с ухмылкой этот бугай открывает свой сундучок и начинает раскладывать на столе пыточные инструменты. Да. Палыч за всем этим наблюдает, не знаю, с испугом или нет, но интересно. После часа пыток... А я не могу что-нибудь там кинуть, пока он начинает? Он теряет... Зубов в количестве. Палыч теряет... Конечности, да? Два. Две ноги. Это... Теперь смотрим. Нет, это не 2 хп. Две ноги. Strain, Dexterity, Constitution. Интуиция, Wisdom, Харизма. 2 – это Dexterity. Он теряет 1 Dexterity. Навсегда? Forever. И когда там, типа, по руку сломали. Мне ничего не изменилось в этом случае. Ну, так или иначе, тебя выводят. После этого приводят Саню. Ксандера. Ксандера, да. Сэра. усаживает его туда же, на этот стул, который еще теплый от крови Палыча. И приступает к тебе, кидай кубик. У вас, кстати, там изменится, потом спас броски и все прочее. Ну, быстро. 6 это последний. Убавляется один харизмы. Ты, ну там, я, так, не, я и так не красавчик. Ты еще хочешь? А? Еще хочешь? А, на минус один просто? Да. Ставь харизму. А карандашики, может? Минус один. Классно. И так был не красавчик. Заебись. Теперь... Очень много пришло. 9 это минус один? Модификатор. Да. Или 0? Да. Минус один. Короче, там вообще лицо такое. Три. А, вил. Конституция. Вил. Вил, воля. Почему? А, конституция. Ох ты ж, боже ты мой. Ты теряешь конституцию. То есть при 17. Тебе, видимо, выносливость тебя уменьшает. Тебе, видимо, сломали 17, ребра. 17, 13, 14, 15. Это сказалось. 17, 17, 17, 17. Сказалось на твоих легких. Там туберкулезом тут. Одно легкое сломали ты, короче. Да. Покобили. Потеряли другое. Здорово здесь, гостеприимно, да? Его снова затаскивают и оставляют вас в тишине где-то на ночь. На следующее утро снова приходит. Так и можно поговорить-то, можно, нет? Нет, вы с тряпками. Снова приходит за Палычем, выводят его, усаживают, снимают мешок с головы, и ты видишь перед собой Трояна Белоборода. Он смотрит на тебя с ухмылкой и приказывает своему помощнику начинать пытки. Сейчас кидай кубик до четвертой, ой, до шестой. Если будет 4, 5, 6, значит ты избежал повреждений. Не избежал, кидай, что убавляется. Блин! Харизма. Ца-ца-ца-ца-ца. Палыч тоже становится немножко обезображен. Этот шрам еще не сильно его... Так, наоборот, краше делает, как у Гарри Поттера на лбу. После этого Троян спрашивает тебя, хотите ли вы мне все рассказать, молодой человек? Молчи, не сдавай нас. Да, конечно. Рассказывайте. Вот и до вашу историю. Ты можешь сейчас прямым текстом не рассказать, только получишь слишком длинный. Ну, я понимаю, да. С какого момента и что конкретно вы хотите узнать? С момента, скажем так, как вы похитили кое-что, принадлежащее мне, некоторую посылку, которая была в том караване, с которым вы ехали на север. У нас единственный еще какой-то козырь. Откуда они вообще знают, что это мы похитили? А кто еще? Что те же самые. Мы единственные, кто уже. Они не мы же, те, кто там нашли нас. Искали-то вас довольно долго. Маги там просвечивали. Вот я спрашиваю, рассказывайте. А, ну вот. Ты будешь рассказывать или нет? Ну ладно. Тогда я смотрю, магия рядом с ним есть? Нет. А он сам маг? Он сам маг, очень довольно сильный. Могу прилить? А, ну. Ты чувствуешь, он маг, причем маг крови, так скажем. А что именно вас интересует? У нас долгое путешествие было, около 3 месяцев. Хорошо, говорит он. Я понял, что вы не готовы сотрудничать. Он выходит, захлапывает дверь, после этого пытки продолжаются. Ты уже ничего не теряешь. Ничего не теряешь? Мне уже ничего терять. Тебя возвращают, выкидывают снова в вашу камеру. И тут вы слышите какое-то оживление. Какое-то оживление в коридоре. После чего вас отстегивают и вместо того с мешками на голове ведут в отдельное помещение. Всех? Такое, да. Где с несколькими стражниками, окруженные вы, снимаете, вам снимают повязки с головы, и вы слышите, вы оказываетесь в небольшой комнате, тоже не очень большая, так, где у меня тут стиражка моя? Вот. Палыч, все в порядке, не теряйся, это был не тот шанс, про который я говорил. Который ты брал. Даша, не бойся. Так я еще сказать не сказал. Просто сразу руку одну сломали. Вы в небольшой комнате. Эта комната вот здесь вот клеткой сделана. Вас ставят вот сюда. Куда? Вот сюда вот. Ой, сама! Здесь несколько стражников, которые держат вас за цепи. Мопин, ярый. Ну, слышите приближающийся разговор в коридоре. Один из голосов знаком вам уже. Это голос Трояна Белоборода. А второй голос молодой и изыскан. Троян Белобород — это визир или советник, глава этих синих плащей. Второй голос записано. Такой юношеский и нежный. А, это тот самый, этот самый? Визир. Выходит. Нет, напомни немножко сейчас. Это визир. Я уже, как говорится, визир, визир. Визир. Визир, глава синих плащей, который просто на вас ехал. А это он, который в честь черно-белых? И... Нет, это сын короля. Напомню немножечко об истории, что у вас есть монетка, которая принадлежит ему, и она ему нужна для того, чтобы открыть, скорее всего, здесь портал, чтобы сюда ввести войска южных соседей, чтобы захватить таким образом власть. Сейчас, насколько вы слышали обрывочно, уже коронован новый король, это он, который раньше принц Бельгион, Бельгион Тонолийский, и теперь он стал королем Бельгионом Первым. И похоже, судя по тому, что впереди идут... Судя по тому, что впереди идут люди в золотых доспехах, вот таких позолоченных, естественно, не золотые. Четверо человек проходят сюда, становится почетный караул, и после этого выходят двое. Один из них, может быть, оба черные. Один из них — это визир, второй из них — принц. Они становятся, и визир говорит, показывая на вас: вот они, те самые преступники. Вы хотели на них посмотреть? Пожалуйста, глядите. Мы с кляпами? Вы с кляпами, да. После этого принц говорит: я бы хотел задать им пару вопросов. Такой пленочку чекает. Он говорит: но это очень опасно. Визир говорит: это очень опасно, они могут быть могущественными магами. Тысяча убийств. Но вы же контролируете ситуацию, спрашивает строго принц, точнее теперь уже король. Безусловно, отвечает ему Троян. А как они общаются? Видно, что, ну как сказать, визирь какой-то. Визирь ему оказывает почтение, но в то же время видно, что она ему дается с трудом. Угу. Поскольку для него это расценёнок. Это шанс, короче, принца позаучиться. После этого... Так ты молчи! Я тут тоже сэр, да, я требую разговор на нам, так далее. Пожалуйста, отдельную комнату, девушку и воды. В общем... После этого Троян говорит: я бы вам хотел сначала немного объяснить ситуацию. Они нам нужны здесь только лишь для того, чтобы получить от них необходимую информацию об их связях. Нет ли у них действительно связи с Южным Королевством, может быть, они их лазутчики. А потом мы их, конечно же, прилюдно казним на площади, поскольку этого ожидает весь народ. Если они не сознаются, мы добудем информацию из их трупов. Чего, впрочем, не хотелось бы. Некрофил, долбанный. Будем надеяться, что в ближайшее время они сознаются и расскажут все, что знают. Принц, скорчив такую немного презрительную мину, говорит: да, я вижу, как вы работаете. Сколько ему лет примерно? Ему 19-20. Пацан. Принц сам. Не надо, пожалуйста. Принц сам, как выглядит, я вам тоже расскажу. Это не низкого и не высокого роста, среднего, это 1.70 с чем-то. С вьющимися локонами до плеч, с тонкими усиками, такой изысканных манер, одет в кожаные высокие сапоги и довольно-таки изысканные перчатки. Лев, тигр. У него на боку висит тонкая сабля, ну что-то типа шпаги. Такой. И его осанки... В сапоге только в перчатке или что? Нет, ну, кожаный камзол, там даже расшитый, что-то там бархатное, штаны, в общем, создает впечатление очень элегантного человека. Без доспеха, без защиты? Без доспеха, без доспеха, без защиты, да. Есть один удар для нас, в сердце. А, вот, он, в общем, спрашивает, чтобы вас... Умрем героем тогда? Спросил, что ему нужно с вами поговорить, и ему советник оказывает эту услугу, приказывая паре человек, который подходит и снимает вам по очереди 7 повязки сортов и расходится по сторонам, вытащив арбалеты и прицелившись. А мы также стоим, да, с этими? А вы также стоите, да, вы прикованы, еще не прикованы, вы растянуты цепями вот здесь. На цепи растяжки такие, да, типа того. Я думаю, нужно попросить аудиенцию с принцем. Принц Бельгион, сейчас подожди думать, вы сейчас как бы не можете мысленно общаться. Так мы хотя бы подумать-то, да? Вот тут все происходит, а мы даже... У нас там время, там часы, а тут мы даже... И тут же рассказнят. Ну, так хорошо. Даем вам минуту пообщаться. Давайте заранее. Я думаю, единственный способ сейчас это просить аудиенции у принца чисто он и стража, ну или там его личная стража, и ну чисто вот катить бочку на визире, типа, ну как бы пытаясь подмазывать принца. Потому что больше ничего, визир нас по-любому убьет, когда узнает, что монетка и все, ну, где, и так далее, он узнает. Ну да, да. Вопрос в том, что... А принц не это единственное. Сейчас мы как бы не в том положении, чтобы что-то диктовать. Да не диктовать, а просто говорим, ну, типа, мы все расскажем, ну, типа, наедине, потому что у нас, типа, слишком такая там важная информация. Была, тебя опять что-нибудь сломает. Ну а что поделать? Не, ну видишь. Не, а он имеет влияние, мы видим, что он это влияет. Это король, ёперный театр. Нет, но все равно он имеет влияние, типа, конечно. Что скажет и сделает. Вы сейчас находитесь в цитадели синих плащей. Все понятно, я про то, как он разговаривает с ним? Он ему дает совет или он дает как бы почти указание? То есть он как бы. То есть он не следует, ну, вот он, нет, он у нас был диалог. Вы уже говорите, что почтение. Король приказывает. Сейчас я дайте я расскажу. Да. Король приказывает ему, это видно. И это видно. Этот да. выполняет приказание. Видно, что он не может ослушаться напрямую. Нет, а синие плащи, напомню, они визирю служат. Синие плащи служат визирю, они являются чем-то вроде тайной полиции, а также экономической. Ну, я имею в виду, что у него, когда ему визирь говорит, то есть когда визирь говорит с королем, он говорит ему, как бы советуя, то есть чисто. Чувствуется воля к оказанию влияния или нет? Или, просто, или он уже типа знаешь? Визирь, как... естественно, пытается оказывать влияние. То есть он типа видно, да, что. И да. Как он реагирует на это король? Король он осудительный или он как бы там. Король на это реагирует как подросток, только что понявший, что он чего-то сам решает. Встает на дыбы сначала, а потом может согласиться. Значит, есть шанс, да. Да. Ну давай у тебя хоть язык хоть как-то подвешен. Они заходят, заходят. Вы готовы? Нет, они вот здесь вот за решеткой. В чё самому про... У вас сняли... Сняли кляпы, и король обращается к вам, говорит «добрый день» и смотрит на вас выжидающе. Здравствуйте, милостивый государь. Мы хотим просить... А у тебя... Разрешите... Нет, мы хотим просить, разрешите обратиться. Обращайтесь. Я для того сюда и пришел, чтобы услышать пару слов. Если вот, можно от вас... воды сначала попить, это... Говорить даже невозможно. Да, будьте милостивы. Напоите его. Просим вас. Бельгион смотрит вопросительно на Трояна, после чего тот дает какие-то указания. Входит человек, хромающий походкой, пришаркивая одной ногой. В руках тряпочка. И окатывает. Большая. Окатывает вас по очереди каждого из ведра. Я хватаю. Еды, я думаю, не стоит. Как можно это самое? Там что, не то самое? Я чек на яд кидаю. Да не помыли, водой. Нет, нет. Вода обычно. После того, как вас омыли, Троян спрашивает, кому вы служите? Или вы сами по себе такая отъявленная шайка головорезов? Разрешите говорить. Разрешаю, говорит он. За всех. Так уже Троян с вами разговаривает? Нет, это принц с вами. Принц бывший, чентерский король, Бельгион. Сказал Троян. Потерянные на пространстве Тонали, да? Тонали. Тонали, путники попали под влияние мага, который с нами был. Но в этот у момент... нас есть информация для вас очень... Да, очень в этот момент, пока говоришь, Троян немного склоняет голову к принцу и говорит, я бы не советовал вам их слушать, они могут вам... После чего Троян скидывает руку с пальцем вверх, показывая ему молчать. И тот немного со злостью в лице... Не Троян, а ты путаешь их опять. Троян начинает говорить, а... Бельгион скидывает руку. Так, а ты говоришь, Троян скидывает руку, Троян начинает говорить. Нет, Троян начинает говорить, а после этого Бельгион скидывает руку с пальцем указательным, поднятым наверх. А Троян со злым лицом затыкается. И мы хотели бы говорить с вами, если это возможно, конечно, в более конфиденциальных условиях для изложения множества информации, которые мы могли вам, которые, может быть, вам очень-очень полезны. Это конечно может быть же небезопасно, начинает говорить Троян. Конечно же, снова конечно же, да, это может быть небезопасно, поэтому возьмите только тех, кому вы доверяете, и кружите себя только той охраной, которой вы доверяете. Мы с Падином усердно киваем. Троян говорит, что вы можете сказать королю, чего не сказали мне? Троян это говорит. А, я все тоже путаю. Все путают. Кто там? Если вы являетесь доверенным лицом короля, то вас, я вас тоже буду приветствовать на этом, но я хочу говорить именно с королем. Он задумывается и говорит принцу, точнее теперь уже королю: «Ваше Величество, я не думаю, что они что-то могут вам сказать. Я боюсь, это снова какие-то их козни». «Ваше Величество, какие козни? Мы связанные, обессилевшие. Наш единственный шанс, как бы, на вашу милость, пускай даже легкую смерть, это чистосердечно поговорить с вами и сказать о том, что мы знаем». «Мы действительно знаем очень серьезную информацию, даже под пытками мы ее не сказали ни первому человеку, ни первому лицу этого государства, хотя при всем моем уважении, конечно, к моим друзьям, мы, наверное, не, надо было поберечь себя, но вот...» «Хорошо», — говорит он, оборачивается к Трояну и говорит: «Оставьте нас буквально на 10 минут». «Как реагирует Троян?» Троян говорит: «Но мои люди должны остаться», — показывая на тех шестерых, что там стоят и держат вас. Принц задумывается и говорит: «Безусловно». После чего Троян удаляется. Троян, говорите, Акапян, говорит король: «Милости государь, если вы доверяете охранникам, то... Если вы не доверяете охранникам, то можете их сменить на свою охрану, которую вы больше доверяете». «А насколько это может быть... Это связано каким-то образом...» «Это может быть связано с и вам, безопасностью. Вам решать, да. Связано ли с вашей безопасностью, с безопасностью государства и...» «Поверьте, все сведения, которые мы вам дадим, будет стоить всякого риска». «Да, вам решать, действительно, но прежде всего, если вы удаляете главу охраны, то смысл оставлять охрану тогда. То есть я не вижу необходимости тогда удалять главу охраны». «Призовите больше своих стражей». «Да, вы можете, я думаю, у вас есть с собой стражники в этом плане. Точно так же смените просто их караулом, и все». Он подходит к одному из своих, что-то ему дает какое-то указание, тот выходит. После этого он говорит шестерым, которые вас охраняют: «Завяжите, поставьте им кляпы и выводите». Те начинают переглядываться друг на друга, как бы показывая неуверенность свою. После этого принц на них прикрикивает: «Я сказал, поставьте им кляпы и выводите именем короля». То есть меня. Именем меня. Ну да. Так нам нас выводите и нам кляпы? Да. Стражники подходят, снова вам ставят кляпы, перевязывают. И после этого одной линией в колодках и цепях. Тихо. Тут же, откуда ни возьмись, появляется очень быстрой походкой Троян. Он набрасывается с расспросами: «Куда вы их повели? Это же наши пленники, мы их еще не закончили с ними работать». На что король им отвечает, что сперва он их допросит, а потом уже вернет их для дальнейших расспросов. Но видно, что Троян, вероятно, не догадывается о том, что вы знаете о назначении монетки. Поэтому он задумывается и говорит: «Хорошо, но верните их к вечеру». Нам же опять ремарочка прочекал сумасшедший маг из гномов, да, из земель, из пещер гномов, ну, рассказывал, что это монетка делает, если не ошибаюсь. Кто? Да. Кто бешеный гном? Сказал. Много знаем. Вас выводят, снова одев мешки вам на голову, усаживают в какую-то телегу. Вы слышите звуки толпы после этого вокруг. Вас перевозят в какие-то другие подземелья. Мы видим, там свет или телега закрыта будет. Да, вас везут пока по городу. Вы слышите звуки толпы вокруг. На вас, видимо, накрыли чем-то, поэтому никто на вас внимания не обращает. После чего свет меркнет, вы куда-то уезжаете в туннель. Останавливается ваша телега, вас куда-то перегружают, потом снова везут. После этого... Можно попытаться запомнить, нет? Нет, нельзя. Вам снимают мешки с головы, и вы видите вокруг человек 10 людей в черно-белых рясах. Брюдер. Вы находитесь в тесном дворике какого-то дома, который оборудован чуть ли не под крепость. Вот, и там, в этом дворике, занимаются черно-белые, видимо, своими какими-то там делами, подготовкой. Заставили меня. Вам снова нужен? Они издевались. Ну хорошо, вас пока ведут снова через какие-то катакомбы, и вы в этот момент можете подумать. Да, и мы будем сообщать. Но мы пинаем друг друга азбукой. Поджопники друг друга. Научились. Это не очень правильно с точки зрения игровой механики, но тем не менее, ладно, хорошо, подумайте. Потому что мы, да. Не, ну жестами какими-нибудь, да, минимально, что я понимаю, что не обсуждение, но просто, ну, если посогласиться, не согласиться, там, типа того. Я говорю, единственное, то, что сейчас чисто-сердечно выговаривать все принцу. Я тоже, мне кажется, это больше наш шанс теперь, потому что синие нас уже не возьмут. Они живыми нас не возьмут. Они живыми нас не возьмут по-любому, синие плащи. Король может дать какой-нибудь нам шанс убраться отсюда. Может быть, какой-нибудь иммунитет. Нет, не иммунитет, а именно шанс убраться отсюда и... Может, даже сэром назначить. Нет, я не думаю, что это будет... Он будет спать. Визирем. Если будет шанс, он даёт нам... Единственное, что у нас, может быть... Может, либо отправить туда же, ну, на юг, как бы, да, либо отправить подальше от него. А либо... подальше? Если мы расскажем, что как есть, что на самом деле мы там никакие не преступники, а просто жертва обстоятельств, как бы, и злостный визирь нас преследовал своими войсками, пытался убить, но мы шли, несмотря ни на что, к столице, чтобы доложить королю. Чек, и тебе сразу в твой чек этот самый. А? Ну, чек и... Ну, в принципе, это не ложь, конечно, это не ложь. Это не ложь. Даже не блеф. Это один из вариантов нашего поведения. Это принципе, да. Убеждение, как, ну, не знаю. Ну, да. Точно, в принципе, не ложь. Поэтому да. Вы просто вырезали деревнями просто народ. Ну, так мы... На нас нападали подручные визиры. Нас не... Да. Вот ту деревню, где мы нашли этих самых праздных черно-белых, мы уже не видели, это не вырезали, правильно? Да. Мы вырезали. Не, не вырезали. Действительно странно. Ну вот, у нас есть доказательства в свою пользу. Кстати, мы в основном вырезали именно синих плащей, которые везли на нас. Да, да, и те, кто довольны, пытались нас это самое. Кстати, да, хорошо. Есть шанс. Давай, пошли. Гоу. Да, вас выводят. Гоу разговор. Снова приходят. Но теперь уже другие стражники. По четверо черных. Да, это не черные плащи. Ой, не синие плащи. По четверо черно-белых, но это видно, что профессиональные войны. Страшные. Да, они тоже стоят для прикрытия. А принц садится на какой-то такой богато украшенный стул. После этого с вас снимают снова мешки с головы, убирают кляпы. И какая-то девушка приносит вам вина попить каждому. Наливает горло. Я чекаю на яд. Мне уже понятно. Не ядовито. Ну поэтому, что это не ядовито. Психотропное, кроме алкоголя. Ничего нет. Это желудок свело от того, что месяц не ели там. Ну не месяц, там пару дней. О, Саня уже упал. Саня сломал стул. Есть, это был не я. Одноразовые стулья. Саня, возьми там запасной. Почему? Пятиразовые, но их осталось мало. Жесть какая. Осторожно, камеру не судите. Извините, маленькая техническая пауза. Я сломал. Саня сломал. Откуда не бери это самое? Я вижу 60 кг, я сломался. А ты, скорее всего, взял тот, на котором раньше Палыч сидел. Здорово. Так, все, осторожно, камеру не шатаем. Сейчас, уважаемые зрители, мы продолжим. Дали венца попить. А Бузек обрадовался, что это самое. Ноги. Хорошо. Если бы был бояться, то сидеть. У вас на пустой желудок это вино начинает действовать незамедлительно. Моментально просто. Барбара Стрейзен. У вас хмель тут же затуманивает ваши глаза. Милостивый государь, решите обратиться. Волна эйфории, потяжение во рту от выбитых зубов мешает немножко наслаждаться. Но он, принц, обращается к вам. Разрешите обратиться. Разрешаю. Для честности проведенного опроса вы можете допрашивать нас по одному, чтобы точно знать, что мы говорим все одно и то же. Вы можете задать разные вопросы, но это будет для вас же, для вашей этой самой. То есть, сначала изложите общую канву того, что вы хотите мне рассказать, а потом, если понадобится, я вас уже. У нас есть информация, что. Правильно, сейчас цвета поставили. Милостивый государь, у вас есть информация, что мы. Что вам нужна некая вещь, которая нужна также еще некоторым влиятельным людям. Трясет головой, говорит, я сейчас ничего не понимаю, о чем ты говоришь. Да говори, говори уже. Говори подробно, потому что... На перевале мы волей случая получили в руки монету. На каком перевале? На перевале, переходе из юга на север. Ливадии в Танавию мы волей случая получили монету, потом раскрыли ее силу. Сила оказалась в том, что она может открывать портал между большими пространствами. И это позволит ну, делает очень важные геополитические военные действия. Продолжайте, говорит он. С этой монетой мы не были в полной решительности, кому ее отдать до того, как вошли на вашу землю. И почему вы тоже не обратились к стражникам? Потому что на нас охотились голубые плащи, которых послал ваш визирь. Что вы имеете в виду? Вообще-то он служит государству. Но эта монета предназначалась визирю. И в этом мы убедились, когда голубые плащи нас несколько раз пытались захватить, убить и допрашивать с целью выведать эту монету. И с помощью этой монеты он хочет открыть портал между Южным и Северным королевством и ввести Южные войска. Наши догадки, но это может быть правда, и вам решать. А откуда у вас эта информация? А информация о чем? О силе монеты? Да. О силе монеты мы получили. Силе монеты нам поведал знакомый наш маг, с которым мы столкнулись в подземельях гномов, собственно, через который мы перешли на северную, так сказать, в тоннель. Что же, ситуация непростая. И поверьте, почему, ну не то, что почему мы вам рассказываем чистосердечно, это наш единственный шанс, потому что мы знаем, как только вы нас отдадите в руки обратно голубым плащам и визирю, мы живыми уже, не то что живыми не выберемся, а уже никто не узнает ни об этой монете больше ничего, ни о нас. И то есть визирю будет более выгодно как бы все это затихарить, поэтому мы и хотели, ну как сказать, аудиенцию с вами устроить. Если есть возможность, если у вас есть сила и власть... Принц выглядит шокированным и заказывает теперь себе вина. Ему приносят большой кувшин, он отпивает несколько глубоких глотков, потом вытирает пот со лба. Ваша милость, не соизвольте за наглость, не могли бы вы приказать хоть немного еды? Мы несколько дней в пути и не ели ничего, кроме тряпочек. Кроме колбасок. И те, кто смотрел «Кровь и плоть», смеялись, да, и вообще остальные. Те, кто смотрел «Кровь и плоть», должны понять, про что я говорю. Посмотрите, вы знаете, что за колбаска. Фильм такой, да, отличный, причем про такое позднее средневековье. Очень антуражный. Мы как все смотрели с похмелья дружно. Очень немало повеселились. Хорошо, принц впадает в раздумья и просит кого-то принести вам что-то поесть. Вас, конечно, не развязывали. Хотели успеть до того, как вы накидаетесь. Будете коронованы, потому что мы боялись. Он уже коронован. Нет, мы хотели успеть. Он уже коронован. Я понимаю, мы хотели успеть еще до, но мы вот с волей судеб опять же попадали на тракты, и мы были. Мы пытались добраться до. А что насчет тех обвинений, которые ваш адрес выдвинут? За нашими. Вот. Как бы, скажем так. Благодаря нам погибли в основном голубые плащи, потому что они пытались нас... В основном, говорит он, это хорошее слово. Ну, потому что голубые плащи постоянно, когда нас преследовали, они брали местную стражу себе в помощь, ополчение создавали и так далее. Мы все-таки с целью добраться до столицы и рассказать... Он поднимает палец вверх, приказывает себе помолчать, после чего обращается к одному из своих, он выходит, а вы пока можете поесть. Вас кормит какая-то та же дама, которая... Кидаю на пользу. Да уже поздно. Единственный раз, когда нужно было, ты никто не бросил. Теперь буду. Теперь каждый раз буду. Пусть даже не будет больше. Пока вы идите, принцу приходит тот же охранник, принеся большой свиток. Он его раскрывает. У него было... Смотрит. Раскрыть случай того-то, того-то. Начинает читать. Не вслух, правда, про себя. Угу, все-все-все. Да, потом обращается к вам. Как вы думаете, что это за свиток? Преступление, которое пытаются верить в нашу вину? Вменить? Вменить, да. Ну, насколько я понимаю, донесения здесь достаточно проверенные и перепроверенные. Ну, давайте пойдемся по списку, и мы подтвердим что-то, либо опровергнем. Да, мы готовы подтвердить то, что мы действительно делали. Мы готовы поставить под сомнение некоторые факты, и вы будете... Первый пункт, говорит он, нападение на караван и его разграбление. На переходе. На караван мы не нападали, мы сами с ним путешествовали. На нас напало семейство огров, от которого мы отбивались. К сожалению, никто, кроме нас... А кто же уничтожил караван? А? Тоже уничтожил караван, спрашивает он. Огры. А, землепад же. Не, камнепад устроили. Огры устроили камнепад, который, как сказать, завалил наш караван. А мы уже сами очнулись в плену у огров. Хорошо, говорит он, и пером нерезкуда появившийся вычеркивай что-то светлое. Туду так, чисто. Туду, да. Пункт второй. Уничтожение отряда, посланного на помощь выжившим в караване. Это был отряд голубых плащей, целью которых был... Они просто оказались ближе всего, насколько вы знаете, а может быть и не помните уже, но в Торсларе находится очень большой гарнизон, и они являлись самой мобильной на тот момент. Эти голубые плащи были посланы убить нас и выпытать, где находится монета. Естественно, с целью самообороны нам пришлось... Ты вспомни, алло, ты что говоришь сейчас? Их убили отслеживающие их гоблины, а не мы. Мы бы не могли, мы втроем не могли убить их. Нет, я рассказываю о целях, с которыми мы пришли. Это вы сейчас уже вслух спорите. Сейчас вы вслух спорите. Не, говори, я же еще... Он спрашивает вас, кто все-таки их убил, вы или гоблины? Во-первых, убивали гоблины, вспомни это. Мы убивали совместно с гоблинами. Мы убивали совместно с гоблинами, но они привели с собой на хвосте гоблинов, которые следили за ними. Потому что гоблины знали, что... Если шанс наш был выжить, это договориться... Ну, не договориться, а подчиниться армии... Ну, не армии, а большому отряду гоблинов и совместно с ними уничтожить новых плащей. Ну, гоблины нас взяли, да, в плен. Ну, и в итоге, за что было мы так. Чуть не поплатились, и гоблины хотели нас в итоге принести в жертву. А как насчет прирученных драконов? Были у вас такие? Это все тоже провокация. Это уже сказка, да. Потому что если бы у нас были привычные драконы, были бы мы заперты в этом треугольнике, из которого не могли выбраться. Ну, три города, которые нас искали. Он хмыкает, потом начинает вычеркивать, а потом говорит, постойте, постойте. А насчет сожженной деревни, чем же вы, разве не на драконах на нее обрушились и сожгли? С нами был еще один маг. Которого убили в момент взятия. Когда нас в плен брали. И он являлся магом, сильным магом этого... огня. И с немножко помутненным рассудком после недавних событий. Да, и дело было в том, что он имел шанс так не делать, и дважды так не делать, но он им не воспользовался. И когда мы пытались все решить дипломатически, до последнего разговаривая, ну, ведя переговоры, наш маг, к сожалению, не сдержал себя и, ну, подпалил много чего. Наш тоже этот сгорел. Купанул человека, с кем не было. Да, да, да. То есть тут мы тоже как бы участвовали, но начинали не мы, начинали... За неимением выбора дальнейшего. Виновато общество. Не-не, мы несем, мы как бы, мы совершали это действие, мы просто... Но опять же, это мы было, несли... Опять это были посланы голубые плащи, с целью у нас... Мы несли монету вам. Такого все складно получается. Максимально, нет, я говорю, что мы не виноваты в этом, мы виноваты во многом. То есть, а как насчет плутовства и мошенничества, говорит он на следующем пункте? А что именно имеется в виду? Получение ценностей... Подписание контракта с целью их продажи и исчезновения с онами. Мы должны были дойти на сумму нескольких тысяч золотых, говорит он. Нашей целью было дойти до столицы, оплатить все услуги и вернуть. Но, как сами видите, нас захватили. Да, у нас все не пошло все гладко, и мы получилось то, что... Не было цели. А где у вас остались реально? У тебя тайм-аут, где у вас остались? В сожженном... Не, а эти прилики, которые таскали с собой. У меня были с собой. Вас все обыскивали. У меня были с собой. Списковали синие плащи. А, синие плащи, да, у нас были... Там не только синие плащи, вас уже когда арестовывали, там были синие плащи, ну, да. И королевская конница. Ну, когда нас брали, у нас отобрали... Нас отобрали все, что было, и у нас не было ни в коей мере целью обмануть. Я не помню, как там городок назывался, где, ну, там зависал тот скучный дамы. Спринг. Спрингфилд? До нее была деревушка. Ну не суть, короче, у нас не было цели ни в коем мере обмануть торговскую, либо торговцев. Мы честно хотели дойти до столицы, обменять товары на деньги и выплатить, ну, весь долг им, но, как сами видите, ситуация повернулась по-другому. То есть мы... И со мной, у меня с собой... Преследование были... началось сразу практически. То есть, видимо, каким-то, с помощью каких-то магов или кого-то обнаружил, ну, владелец монеты обнаружил... И монета была или это был медальон? Монета была. Монета обнаружил маг, значит, как его зовут? Троян Белобород. Трояна Белоборода, и, соответственно, за нами сразу началась охота, мы это почувствовали, мы начали уходить. Ну, вот, не дошли. Тогда самая интересная часть... Битва при подгорном лесу, который вы вчетвером, по нашим данным, истребили колонну вооруженных конников. Это когда что? Это когда порядка 50 человек. С гортами. Волк. Большинство из которых были синими плащами. Точнее, это с волками? Да. С волками. Ну, было, опять же, Все, опять же пошли сидеть. Уходя с дороги, мы попали в лапы волкам. Опять же, для нас было очень... Мы вообще не выживали, на самом деле. Не волком, а клан-оборотни. Клан-оборотни, да. Вы знаете о них, они живут там, договариваются как-то с властью, не знаю, каким образом, но в общем... До этого момента я считал, что это легенды. Нет, на самом деле они там существуют. Собственно, вы забирали на драконах именно с нас... Сливай оборотни, они нас сдали. Да, да. То есть оборотни сделали, ну, как бы, сделали нам предложение. Либо мы, значит, либо они нас порешат, либо мы выходим на дорогу, и пытаемся заманить... И приманкой служим для следующей за нами армии, ну не армии, а там отряда с бубным плащами и ополчением созванным. То есть у нас был шанс, или они нас догоняют и убивают, то есть у нас был шанс такой, мы думали, что мы знали, что я лично верил, что в том, что все, кто за нами побегут, мы поэтому бежали очень короткую дистанцию, мы думали, что они нас догонят. Мы не могли показать, что мы не бежим, да, мы бежали, но волки оказались еще хитрее и, собственно, так погибли. А после этого они взяли нас просто сдали. То есть вы знаете все, что было дальше. То есть мы, да. И последнее, говорит он, самое, пожалуй, страшное обвинение в моих глазах – сотрудничество с нелюдским подпольем. Это все. А это где было? В момент взятия с вами была одна из эльфиек, которая, по нашим данным, это все собирала. Это все движение неправда, против. Мы не знали, откуда вообще эта эльфийка есть, мы ее сами встретили. Людей, говорит он, поднимает палец. Я сам в шоке, я сам поддерживаю черно-белое братство. Я поддерживаю черно-белое братство и считаю то, что... Где инициировался? К сожалению, инициацию так и не прошел, но хотел вступить с целью это и шел в столицу. Нет, Торсон шел. Шел в Торсо, чтобы вступить в братство. А саму эльфийку мы встретили буквально за часы до взятия. В тот же день, когда нас сдали оборотни, мы встретили ее с нашим бывшим спутником, магом, который сейчас уже кормит червей у места, где нас взяли. И мы сами не знали, кто она, откуда она. Мы приняли, в тот же день, когда мы встретились, думали, что дальше поступать. И не знали, откуда она и чем занималась. Мы догадывались, чем она занималась, почему она была в тюрьме, но мы не заключали с ней никаких фактов о сотрудничестве. Мы не могли ее поймать, связать и дальше куда-то вести, поскольку мы вынуждены были отступать перед голубыми плащами, которые за ней гнались. Вот и все. То есть она нас загнала, грубо говоря, обратно к оборотням. Я лично догадывался, что она представляет из себя, но и почему. То есть она намекнула то, что она тут вышла пошалить сюда. Да? То есть я честно скажу, что я не имел иллюзий насчет того, почему шалила и почему. А как вы сами относитесь к этому самому подполью? Мне кажется, подполье организовано такими же шальными девушками, как она, и, в смысле, молодыми людьми, которые имеют в себе просто горячую кровь, и я думаю, вы мудрый правитель, вы знаете, что... Похвальное мнение для нелюдя. Я верю в просто Соединенное Королевство, которым правят людьми. Я верю в то, что... Которым правят люди, но в мире и в содружестве с нечеловеческими расами. В каждой расе существуют шальные, и я думаю, она из тех немногочисленных шальных, которая решила поднять бунт на корабле совершенно безосновательно. То есть, может быть, она молода слишком. Я как единственный человек в нашей компании. На что-нибудь кинуть на что-нибудь. Не знаю, на что. После этого ты хочешь еще что-то сказать? Нет, после этого сказать, что я единственный человек в нашей компании, и частично со мной мои товарищи согласны, хотя полностью этого не осознают. И во всем поддерживаю идеологию черного братства. Черно-белого. Черно-белого. Или уже черно. Черное, усокращение. Йо, мэн. После этого Бельгион глубоко задумывается. Паузу нужно. И говорит, что ж, решение непростое. Да, конечно, такое, представляешь, такое просто. На этом мы делаем небольшую паузу и вернемся.